Мне все равно, как хотите. Так вот, дело в том, что ты очень похожа на жену моего брата. Кем она мне приходится, до сих пор путай. Сестричка, я звал ее. Она умерла? Что ты, Господь, с тобой? Она жива и здорова. Работает на севере в опытном лесничестве. Таиса ее звать. Я почел за лучшее уехать. И вот ты едешь в Бакланы напоминать о ней. От судьбы своей, видно, не убежишь. Показать карточку? Покажите. Харитон достал чемодан и, пошарив в нем, протянул мне пачку фотографий в черном, светонепроницаемом конверте. Хоть бы я не была на нее похожа, на эту Таису. Зачем мне это? Зачем это ему? Я долго рассматривала фотографии. Она была похожа и не похожа на меня. Я не такая скуластая и глаза побольше, но тоже глубоко посажены. Харитон сказал, что глаза у нас одного и того же цвета, серо-зеленого, кошачьего, что я малость покрасивше буду, но выражение лица одинаковое, что-то беззащитное такое. И я возмутилась. «Это я беззащитная!» Беззащитные едут в соседнем купе. Сразу поддались вино, карты. Нет, эти сумеют за себя постоять. В карты-то они лучше меня играют. И вот купили не впервой. Они ж только и ждали, чтобы кто-нибудь там организовал им привычное времяпрепровождение. Но в рот им пальца не клади. Ты же, как и Таиска, беззащитная. Перед злом не согнешься. Не пойдешь на поводу, но себя грабить дашь. Может, я не умею сказать, образование у меня путанное. Душу ты не дашь ограбить, нет. А кусок пирога у тебя унесут из-под носа. Никаких пирогов мне и не надо. А любимую работу как можно у меня отнять? Я ничего не боюсь. От неведения и не боишься, а чистой совести. Харитон сказал это так грустно, что мне невольно стало его жаль. Сейчас в его лице не было той дерзкой ухмылки, приклеенной как бы навсегда. Наоборот, он казался растроганным и доверчивым. «Так ты не боишься жизни», — медленно повторил он. «А жизнь не такая уж простая штука. Иногда человек сам себя боится». Не встречала, поди, таких? Не знаю. Значит, ты храбрая, никого и ничего не боишься. И зла не боишься. Зла не бояться надо, а уничтожать его, как мертвое. И ты уничтожаешь? Нет еще, пока я не сталкивалась со злом. Может, не поняла. Чугунов ласково похлопал меня по руке. И то дело. Вошли наши попутчики, и разговор на этом прекратился. Харитон Чугунов мне по-прежнему не нравился. Я не верила ему и была с ним настороже. В Хабаровске студенты, если это были студенты, вернули Харитону карты и, попрощавшись, сошли с поезда. Вечером я стала расспрашивать Чугунова о городе Бакланы. Город как город. Рыбой пахнет и водорослями, туман часто, ветры, океан бушует, ресторан есть, океан называется, два кино, космос и океан, не считая тех, что при клубах. Главная улица Океанская, вулкан, видать, из него дым идет. В бухте всякие пароходики пыхтят, мелкота больше. Бывает, останавливаются и большие корабли, те на рейде. Все как положено. Причал, маяк, консервный завод, кирпичный завод, рыбокомбинат. Верфи имеются для ремонта судов, школы, мореходное училище. Чего еще тебе? Библиотека, конечно, поликлиника, больница, роддом. А морская экспериментальная станция? Я объяснила ему, где буду работать и кем. Да ну! Что же сразу не сказала? Есть такая станция, не в самих Бакланах, за маяком. Директор там женщина, Щеглова.